Глава шестая. Мама. После школы мы гуляли по парку. Светило солнце и было даже жарко. Гриша рассказал мне о приемных родителях и матери. Когда он закончил, я только и смогла вскричать: «И ты еще хочешь пойти к ней? С ума сошел?» Он вздохнул. «Я боюсь, что однажды может быть поздно, если уже не поздно. И тогда я буду сожалеть». «Не будешь. Она поступила с тобой чудовищно. Лучшее, что ты можешь сделать, забыть ее и вычеркнуть из своей жизни». Он снова вздохнул и сменил тему. «Серый больше не приставал?» «Нет. Он обходит меня стороной. Сегодня он все лип к павлине». «Хочет заставить тебя поревновать», — рассмеялся Гриша. «Он мне противен», — категорично заявила я. «С этой своей татушкой в безрукавке зимой и летом он выглядит глупо. Неужели сам не понимает?» Гриша повел плечом. «Да нормальная вроде тату. Он так самовыражается. Ты слишком строга к нему». «Зачем ему так самовыражаться, если он лучший ученик класса, а может, и школы?» «Не знаю. Спросила бы, зачем ему тату. Он же явно хочет, чтобы спросили». Я отмахнулась. «Да мне все равно. Пусть хоть на лоб себе набьет». «Хочешь, сходим в кафе или кино?» — предложил Гриша. «Давай в другой раз. Сегодня очень много задали. Если нахватаю троек, мать будет орать». «Твои родители требуют отличных оценок?» «Ну, во всяком случае, хороших. Вечно твердят, что в школе важно заложить доброе начало на будущее». «А кто они у тебя?» «Отец инженер, а мать кадровик». «А ты сама уже решила, куда поступишь? Кем хочешь стать?» «Нет. Еще есть время подумать. А кем хочу, тем не стану, все равно». «И кем же?» «Актрисой. Но мать даже слышать ничего об этом не хочет». «А ты занималась в театральной студии или...» «Нет. У нас в городе одна лишь студия, и то туда не попасть. А при школе театральный кружок для тех, кому прямая дорога в цирк. Но бывает же, что на театральное поступают и без подготовки». «Где бывает? В кино?» И предложил. «Продекламируй что-нибудь». «Да ну, не хочу. Ты спросил, я ответила. Чего теперь проверять меня?» «Просто для осуществления мечты всегда нужно предпринимать какие-то шаги». Я ощутила раздражение. «Но я ведь объяснила. Думаешь, павлине поможет поступить на театральное то, что она скачет конем по школьной сцене?» «Она тоже хочет стать актрисой». «Нет, я не знаю, кем она собирается стать. Какой университет родители проплатят, в тот и пойдет. Хочу лишь сказать, что некоторые усилия совершенно бесполезны. Вроде школьного кружка. Трата времени». «Кружок может помочь раскрепоститься, преодолеть боязнь сцены, натренировать память к заучиванию текстов». Меня раздосадовало, что он продолжал настаивать, когда я ему все объяснила. А Гриша, как назло, продолжил тему. «Поступить на театральное — это не такая уж неосуществимая мечта». «Мои родители против, я же сказала». «Жизнь твоя, и жить тебе ее, а не твоим родителям». «Ты сам, надо думать, не очень ты идешь против того, что говорят тебе приемные родители». Он усмехнулся. «Вообще не иду. Пример их собственного успеха столь внушителен и заразителен, что я могу лишь с благодарностью принять все их наставления». «А если бы ты не хотел быть программистом, а хотел бы стать, ну не знаю, певцом, они бы поддержали?» «Понятия не имею», — признался он. «Они все сделали очень грамотно. Ввели меня в профессию, когда я был совсем ребенком. Тогда у меня вроде и выхода не было. Наняли репетитора, и все тут. А потом я сам втянулся. Тем более меня, мальчика из нищей семьи, очень денежно простимулировали». «Родители тебе платят?» «Компании Валентина, да. И если ты хочешь пойти в театральную студию или еще на какие-то курсы, я их оплачу». Я пораженно посмотрела на него. Он говорил на полном серьезе. Но я и представить не могла, что должно произойти, чтобы я согласилась на такую помощь. «Это очень щедро с твоей стороны», — пробормотала я. «Но я бы не смогла». Он улыбнулся. «Может, позже». Мы еще недолго погуляли, а у меня все никак не шли из головы его слова. Спрашивать, сколько платят ему в компаниях, я не могла, но подозревала, что явно неплохо. Когда он проводил меня до подъезда, я осмелилась спросить то, что меня беспокоило. «Гриша, как ты мог влюбиться в девочку, которую даже толком не знал? Разве это любовь?» «Я влюбился не в девочку, которую не знаю, а в родственную душу, Яра». Он как-то грустно улыбнулся. «Я думал, ты поняла». Нервно переступила с ноги на ногу. «Душа душой, но ты не думал, что я могу тебе просто не понравиться?» «Ты мне понравилась», — отрезал он. «Я рада», — только и смогла сказать. «Яра!» — послышалось откуда-то сбоку, и к нам подскочил мой брат. Он недоверчиво улыбнулся и уставился на Гришу, протянул ему руку и сообщил. «Я ее брат, Влад!» Гриша тоже представился. Влад так посмотрел на меня, что я едва не расхохоталась. Это изумление в его глазах было просто бесценно. Брат показался мне таким толстяком рядом со статным красавцем Гришей. Ему стоило как можно скорее заняться собой, пока окончательно не расплылся. Мы с братом вошли в лифт, и он поинтересовался. «У тебя парень, что ли, есть?» «Представь себе!» — едко бросила я. «Так цветы не от книжного клуба! Фигасе!» Я надменно вскинула брови, наслаждаясь его удивлением. «А мама знает?» «Ну ты наверняка ей расскажешь!» Влад обиженно хмыкнул. «Если хочешь, не расскажу, дело твое!» «Тогда не говори! Нечего ей лезть не в свое дело!» Дома спустя полчаса брат заглянул ко мне в комнату и пробормотал. «Яр, ну ты аккуратнее с парнем с этим. Чего у него там на уме?» «А у тебя что на уме?» «То и у него. Вы же парни все одинаковые». «Не все. А если у него тоже, что и у меня, то будь с ним поаккуратнее». Он закрыл дверь, а я задумалась. Как же меняется твой статус в глазах окружающих, стоит какому-то парню назвать тебя своей? Вон и брат впервые с уважением на меня посмотрел. Хотя что я такого сделала? Да ничего. Я даже поморщилась, до чего мне стало противно от лицемерия окружающих. Я всем стала так интересна, когда Гриша стал ходить со мной. Девчонки в классе стали прям сахарные, приторно вежливые. А тот же Серый, который гнобил меня 2 года, языком аж в рот полез. При этом я никак не изменилась, а была все той же противной им всем шмыгой. Вечером мне пришла смс-ка с незнакомого номера. «Яра, выйди на минутку на улицу». Я решила, что Гриша пишет мне со 2-го номера, и поспешила одеться. Матери сказала, что с подружкой встречаюсь. Я вышла из подъезда, но там никого не было. А потом кто-то сзади закрыл мне руками глаза. «Гриша, я...» Он завязал мне глаза шарфом и куда-то повел. Я ощутила, что меня сажают в машину, и та трогается. У меня сердце застучало так сильно, что дыхание сбилось. Я понимала, что он решил устроить сюрприз, но предпочла бы что-то попроще — цветы или игрушку, врученные прямо у подъезда. Наконец машина остановилась, парень помог мне вылезти. Машина отъехала, и только тогда... Шарф был сдернут с моих глаз. Сперва я увидела лесополосу, а затем физиономию Серого. И он, как ни в чем не бывало, предложил: «Погуляем?» Наверное, потрясение на моем лице было таким красноречивым, что он почувствовал необходимость объясниться. Я подумал, мы могли бы прогуляться и узнать друг друга получше. «Ты рехнулся?» — все, что я сумела вскричать. Серый повел плечом. «Идти далеко. Какой цвет тебе нравится больше всего? Мне синий». Мне хотелось кричать, топать ногами и дать этому наглецу по роже. Но я и сама хороша. Позволила себя увести к чертику на рога, даже не проверив, с кем еду. Мне просто и в голову не пришло, что нечто романтичное для меня мог устроить кто-то, кроме Гриши. Про Серого после его гадкого поцелуя и вранья о споре я и думать забыла. А он вон что вытворил. «Давай звони», — процедила я. «Пусть машина вернется, я не хочу гулять». «Не могу», — развел он руками. «Телефон в машине оставил». «Ты врешь!» Он расставил руки и предложил. «Можешь ощупать меня». Я пораженно покачала головой. «Чего ты добиваешься? Я встречаюсь с Гришей». «Я добиваюсь, чтобы ты узнала меня, прежде чем встречаться с этим Гришей. Чем я хуже?» «Всем!» «Может, я лучше», — сказал Серый. «Но ты этого можешь не узнать, если будешь такой упрямый». «Ты мне просто не нравишься», — раздраженно заявила я. И тут же пожалела о столь резких словах. Серый отвел взгляд и пнул камень под ногой. «Куда нам идти?» — мягче спросила я. Он махнул рукой и пошел вперед. Я со вздохом поплелась за ним, проворчав. «Сиреневый, мой любимый». Серый обернулся и удивленно отметил. «Ты никогда его не носишь?» «Мне мать одежду выбирает». «У нее хороший вкус». «Да неужели? А кто обзывал меня такой же серой, как половая тряпка?» Он рассмеялся. «Я это нарочно». «Это было не смешно», — отчеканила я, поравнявшись с ним. От леса воздух был прохладным, и я поежилась в своем тоненьком плаще. «Замерзла?» — спросил он. «Да, но я умоляю тебя, не снимай свою куртку и не предлагай мне». «Почему?» «От вида твоих обнаженных бицепсов и твоей тату у меня уже оскомина, как и у всех». «Значит, бицепсы ты все-таки заценила. Хожу в качалку». Я закатила глаза. Он был невыносим. Но я, как и советовал Гриша, поинтересовалась. «Зачем это все? Тату, бицепсы, это дурацкая безрукавка. Ты умный парень». «Считаешь, умному парню больше ничего в жизни не нужно?» «И что же тебе нужно? Татуху всем свою показывать? Она бестолковая». «Ты такая мегера!» — проронил он. «Я просто не понимаю, почему ты не можешь быть нормальным?» «Нормальным это при галстуке в рубашке и с золотыми часами, как Гриша?» «Можно и джемпер носить, при этом выглядеть чисто и опрятно. А ты и не моешься, похоже, и спишь в своей засаленной безрукавке». Он рассмеялся. «Так ты мне взаимностью из-за безрукавки не отвечаешь?» «Я не задумывалась как-то за эти 2 года, которые ты оскорблял меня, что мне нужно отвечать тебе взаимностью». Я покосилась на него. В куртке он меня так сильно не раздражал. Я, наверное, впервые посмотрела на него, как на парня. Его бритые волосы уже немного отросли, а на симпатичном лице застыло это извечное торжество победителя. Он был очень самодовольным и наглым из-за своего интеллектуального превосходства над всеми. И его внешность тут играла, наверное, самую последнюю роль. Когда он выходил к доске, отвечал с места или поправлял учителя, в глазах абсолютно всех он был красавчиком. Я и сама смотрела на него всегда через призму его достижений и не обращала внимания, какого цвета у него глаза или что у него курносый нос. А глаза у него были серыми, с зелеными крапинками. Я только сегодня это увидела. Это открытие так меня удивило, что я снова посмотрела на Серого, внимательно разглядывая его. И меня внезапно осенило, зачем ему тату, стрижка под ноль, безрукавка, бицепсы. «Ты думаешь, за твоим умом тебя самого не видят?» — спросила я. «Меня и не видят», — отозвался он. «Вот ты видишь?» «Сейчас да». «А раньше?» «Нет», — честно созналась я. «Мне больше нравится, когда про меня говорят «тот парень с татухой», чем тот, что побеждает на Олимпиадах. За этими грамотами и ворохом бумаги я стою словно прозрачный. Вся школа гордится тобой, родители наверняка тоже. От меня ждут лишь побед на дурацких конкурсах. Думаешь, за 10 лет хоть кто-нибудь поинтересовался, что мне вообще нравится? Что я люблю есть? Какой цвет у меня любимый? Хочу ли я вообще участвовать в этих бесконечных олимпиадах? «Ну и что ты любишь есть?» «Яичницу», — буркнул он. «А ты?» «Борщ». «Класс», — подытожил Серый. «А идти нам было еще ой как далеко. Но я совсем уже перестала злиться на него за эту прогулку». Я подошел к знакомому до мелочей подъезду старого четырехэтажного дома и остановился. По спине прошел холодок. Мне было так страшно. Давно я не испытывал ничего подобного. Я поднялся до третьего этажа и еще минут 5 просто стоял перед дверью, не в силах нажать на звонок. А когда осмелился, у меня сердце зашлось в таком галопе, что я на мгновение совершенно оглох. Дверь распахнулась, и я увидел женщину с усталым постаревшим лицом, отросшими седыми корнями и в потрёпанном халате, какие носят старухи. «Привет, мам», — с трудом вымолвил я. Она лишь кивнула и ушла, оставив дверь открытой. Я счёл это приглашением и вошел. В ее двухкомнатной квартире ничего не изменилось. Те же обои в цветочек, старый ковер, ободранный угол стены и сломанный выключатель. Я прошел на кухню, где мать мыла посуду. Она поставила 2 тарелки и 2 кружки в шкафчик, из чего я сделал вывод, что отчим жив, и они все еще вместе. Когда она обернулась, я заметил на виске синяк и тогда окончательно убедился, что в ее жизни ничего не изменилось. «Ты вырос», — сказала она. Я кивнул, совершенно не зная, что сказать. Я миллион раз репетировал наш диалог, но в итоге все заученные слова казались не к месту. Чтобы не стоять молча, я сел за стол. Мать предложила. «Чаю хочешь?» «Да», — поспешно согласился. Она налила и поставила передо мной кружку, мою кружку. У меня в носу закололо, и к глазам прилил жар. А мать тихо пробормотала. «К чаю предложить ничего не могу, уже не диабет». «А где он сам?» — спросил я, отпивая чай. Она помолчала, а потом призналась. «Он не живет здесь, приходит иногда». Я уставился на нее, ожидая продолжения, и оно последовало. У него жена, дети. Она опустила глаза, разглядывая скатерть на столе. Я с трудом подавил рвущийся из груди вздох. Мне казалось, что быть большим уродом, чем отчим, просто невозможно. Я ошибся. Он оказался еще хуже. Мне хотелось спросить, зачем она его пускает. Но у меня язык не поворачивался, поэтому я сменил тему. «Ты работаешь?» «Да. Вахтершей на проходной. 2 через 2». Я не смог поднять глаза от чашки. Мне было невыносимо видеть ее. Она ведь была еще молодой женщиной, ей 40 не было. А уж я повидал женщин 40+ в окружении Валентины и Анастасии. Это были прекрасные, ухоженные и грациозные женщины, которым парни вроде меня смотрели вслед. Но моя мать в отношениях с тираном позволила ему сломать себя, растоптать и похоронить в этой квартире. «Как живешь, сынок?» — спросила она, разглядывая меня. «Хорошо. Приемные родители оказались хорошими людьми, Более чем. Они прекрасные люди. Она едва улыбнулась, и в этой улыбке было столько облегчения, что у меня вновь в глазам прилил жар. Все-таки она переживала и задавалась вопросом, кому отдала меня. «Хорошо», — заключила она. «Я мог бы рассказать, как жил, но мне совершенно не хотелось давать ей понять, что моя жизнь была сказочной. Во мне жила обида, с которой я справиться не смог, какой бы прекрасной ни была моя жизнь с приемными родителями». Я допил чая и сказал, что мне пора. Это, конечно, было не так, но я не знал, о чем говорить с ней. Я сказал, что зайду как-нибудь еще. Она кивнула: «Заходи». И я не понял, хотела ли она этого или нет. Из подъезда я вышел разбитым и несчастным. Никакого облегчения от этой встречи не ощутил. Я обещал Яре, что зайду за ней, и мы сходим в кино. Но написал ей: «Яра, извини, сегодня не получится. Плохо себя чувствую». Я находился в эмоциональном раздрае и сомневался, что смогу быть приятным собеседником. Да и поделиться с Ярой своими проблемами не мог. Она уже высказала свое мнение о моей встрече с матерью. Я это мнение хотел услышать и прекрасно понимал его. Девочка, которую мать жестоко избивала, хотела бы вычеркнуть ее из своей жизни. А я не мог вычеркнуть. Меня мать никогда не обижала. Я просто ей был не нужен. А это другая душевная травма. И все же мы с Ярой, и она, и я, были искалечены родителями. Я думал, что она поймет меня как никто. Но меня, как ни странно, куда лучше поняла ее разноцветная подруга. И именно с ней мне бы хотелось сейчас поговорить. Да, только наши отношения подобных разговоров не предполагали. Даже после ночи на крыше мы оставались лишь знакомыми, которые не звонят друг другу, а только сталкиваются иногда случайно. Я пошел домой. У меня была какая-то невероятная потребность спрятаться от всех. В своей комнате я рухнул на кровать и закрыл глаза. То ли от стресса, то ли от пережитых эмоций, я даже уснул. А когда проснулся, быстро перекусил на кухне в одиночестве и отправился делать уроки и работать. Вечером я уже по обычаю вышел гулять и отправился на крышу. Но не дошел до нужного дома, увидел павлина у торгового центра с листовками и подошел к ней. Она лучезарно улыбнулась, и мне от ее улыбки стало как-то светлее на душе. Я тоже улыбнулся. «Павлинчик, у тебя бывают выходные?» «Выходные для слабаков», — рассмеялась она. Девушка увидела женщину с ребенком и вытянула руку с листовкой, но к ним не направилась, замерла. Ее глаза распахнулись шире, а потом она резко отвела взгляд. Но я уже увидел, куда она смотрела. На вход в торговый центр, откуда вышла Яра с Серым. Они разговаривали и нас не видели. Но поскольку мы стояли на тротуаре, прямо у них на пути, они, конечно, в конце концов нас увидели. Яра покраснела. Серый же выглядел очень довольным. «Привет», — сказал я. Я был настолько ошарашен, что даже не знал, как себя вести. Павлина тоже явно выглядела изумленной. Она поздоровалась с ребятами, но тут же унеслась с листовками к какому-то парню, аж на противоположную сторону дороги. Мы остались втроем. Я еще никогда не бывал участником столь неловкой любовной ситуации. Серый подлил масло в огонь, кивнул на постер на стене и проронил: «Отличный фильм! Видел? Яре понравился!» Я сделал над собой огромное усилие, чтобы не дать ему в наглую морду. Но что толку бить парню лицо, если моя девушка добровольно пошла с ним в кино? Я натянуто улыбнулся ей. «Не знал, что ты так хотела сходить на этот фильм, иначе, само собой, отложил бы все свои дела». «Проводишь меня домой?» — спросила она. И тут я не выдержал. «А Серый не может?» «Может, но я бы хотела поговорить с тобой». И она кивнула своему ухажёру. «Пока, Сережа». Мы молча направились в сторону ее дома. Наконец она спросила. «Тебе уже лучше?» «Трудно сказать», — проворчал я. «Ты так резко все отменил, а я уже дома всем сказала, что иду в кино, и мне не хотелось отменять планы. Поэтому пошла в кино с парнем, который влюблен в тебя и домогается в коридорах школы?» «Он больше не домогается. Просто хочет, чтобы я узнала его лучше, прежде чем...» Она умолкла, подбирая слова, и тихо закончила. «Выберу тебя». «Понятно». Я как мог держал себя в руках и даже где-то понимал ее. Годами она подвергалась хейту со стороны одноклассников. А теперь у нее появилось аж два ухажера. И пока я не узнал, что представляет из себя Серый, думал, он мне не конкурент. Но теперь я так естественно не считал. У подъезда своего дома Яра со вздохом сказала. «Теперь понимаешь, почему подарки — это плохая идея? Из-за них я чувствую, что обязана тебе. И все это выглядит, словно законная жена попалась на измене, хотя ничего такого. Для меня эти подарки — мелочь. Не забивай себе голову». Мои слова ей не понравились, но я был так зол, что мне совершенно не хотелось говорить то, что ласкало бы ей слух. «Я не собиралась обижать тебя. Ты мне очень нравишься». «Ну и Серый тебе нравится?» «Я не знаю. Не разобралась». Я кивнул. «Ладно, разбирайся». И я зашагал прочь. Мне не хотелось оставлять ее с чувством вины и тревоги, играть роль обиженного рогоносца или того, кто ставит ультиматумы. Но сейчас я совершенно не владел собой. Я хотел сделать ее самой счастливой девушкой на свете, но не за счет унижения собственного достоинства. Быть преданной собачкой при девушке, которая будет гулять с разными парнями, чтобы понять, кто ей больше мил, я не собирался. Я в детстве насмотрелся на то, какой унизительной может быть любовь к человеку, который не любит в ответ. Павлина все еще раздавала листовки. Она так резко сбежала, а мне было любопытно, что она думает о возникшем любовном треугольнике. Девушка бросила на меня короткий взгляд и спросила. «Все нормально?» «А сама как думаешь?» — поинтересовался я. «Серый может быть очень настырным. Яра к такому натиску явно не готова». «Понять, простить, да?» «Это решать только тебе. В конце концов, ты тоже общаешься с другими девушками. Со мной». «Да, разница лишь в том, что эти другие девушки не влюблены в меня и не целуют меня в школьных коридорах». Павлина вздохнула. «Он поцеловал ее?» «Да. И я подходил к нему и предупредил, чтобы подобного больше не было. И что он делает? Ведет ее в кино». «А ты сам где был? Она вроде с тобой собиралась в кино». «К матери ходил». «О, да. И после я был не в состоянии смотреть кино». «Тебе стоило просто ей сказать, как есть». «Нет. Яра считает идиотизмом общаться с матерью, которая меня бросила. Я не мог с ней это обсуждать». Павлина покачала головой. «Она имеет право на свое суждение, а ты — поступать, как считаешь верным. В конце концов, это твоя мать. И если ты считаешь Яру девушкой своей судьбы, нужно говорить друг с другом, иначе Серый ее уведет». Я хмыкнул. «Нужна ли мне девушка, которую так легко увести? Вот в чем вопрос». «У нее нет опыта отношений, Гриша. Ты хочешь чистую скромную девушку, при этом обижаешься на то, что она не может дать отпор другому, бойкому ухажеру». «Я думаю, она не хочет давать ему отпор. Она им восхищается, и его ухаживания ей чертовски льстят». Павлина посмотрела на меня через плечо и обронила. «Ты лучше. Она не может этого не понимать. Не сдавайся». Это ее оброненное «ты лучше» стало бальзамом на мое израненное сегодня сердце. Я даже ощутил внезапное желание обнять ее от благодарности. Но я, конечно, не посмел. «Ты после на крышу?» Она кивнула, а потом прибавила. «Но тебе не стоит идти». «Почему?» Павлина отдала последнюю листовку какому-то парню и пояснила. «Пока ты тут, как думаешь, с кем общается Яра? Думаешь, Серый после кино к дружкам поскакал? О, нет, этот до победы. Он уже строчит твоей девушке сообщения или болтает с ней по телефону? Я не стану ей писать и искусственно создавать ажиотаж. Я уже и так неплохо ее пропиарил, не находишь?» Павлина поморщила носик и сокрушенно кивнула. Все она прекрасно понимала. Просто защищала подругу, которая слова доброго с нашего знакомства о самой Павлине не сказала. Девушка направилась в сторону дома, где ребята тусовались на крыше. Я пошел рядом. Мне хотелось отвлечься, а не дальше тонуть в пучине депрессивных мыслей. «Как встреча с мамой?» — спросила Павлина. «Паршиво». Она дернула меня за рукав по направлению к скамейке и предложила. «Расскажи». Мы сели, и я рассказал. После она долго молчала, а потом осторожно сказала. «Ты думал, что ее и в живых нет, а она жива, и это хорошо. Тебя встретила приветливо. То, что отчим завел другую семью, оно и к лучшему. Ты сам говорил, что он избивает ее. Меньше видит, реже бьет». Я горько усмехнулся. «Ну, если так рассуждать, да. Но она глубоко несчастна». Павлина похлопала меня по руке. «Могла ли она вообще стать счастливой после того, как отказалась от тебя? Она была и остается в страшной зависимости от ужасного человека. Думаешь, она не понимала своего положения?» Я посмотрел на нее. «Почему ты всех всегда оправдываешь?» «У каждого есть какое-то оправдание. Почему он поступил так, а не иначе? Почему это было, на его взгляд, правильно? Мне хочется верить, что у людей есть причины ошибаться, и они больше, чем просто объяснение гнилой внутри». Я смотрел на нее, такую позитивную и разноцветную, и меня бесконечно преследовала мысль, что на ее месте должна быть Яра. Именно с ней я должен был делиться самым сокровенным и найти понимание и поддержку. Но Яра не искала ни в ком света, она отсекала голову и шла дальше. А мне казни было недостаточно. Я топтался на месте, я искал ответы. «Не смотри так». Она отвернулась. «Что произошло в твоей жизни, Павлина?» — спросил я. «Ничего». «От такого ничего, наверное, выть охота, но ты выбрала улыбаться». Она полезла в сумку, вынула телефон и обронила. «Извини. Важный звонок». Вскочила и отошла. Но я видел, экран был темным. Я вздохнул, поднялся и, махнув ей на прощание, зашагал домой. На крышу идти мне расхотелось. Я внезапно понял, что там мне всегда была интересна Павлина. И это открытие перевернуло мне сердце, которое я давным-давно отдал другой.